Картина седьмая. Колыванов. Прыгая по упругой поверхности, Колыванов подбежал к мужикам, что махали ему и звали к себе. Они были в камуфляжных костюмах такого же сине-серого колера, как и туча, поэтому почти сливались с ней. Погоны с одной ефрейторской лычкой, на фуражке кокарда, хвост и меч крест-накрест. Оба мужика примерно толяновых лет, только морды бородатые, но это сейчас уставом не запрещается, если ты по контракту и вообще сумел себя перед начальством поставить. Поручкались. «Толик», — сказал Колыванов, малость поджимаясь, — «не разобрался пока, что за люди и какой тут вообще расклад. Может, они только для виду приветливые, чтобы он губы распустил? Как двинут сейчас коленом по яйцам или дубинкой в печень? Вон, у красномордого левая рука за спину завернута». «Здорово!» Толик в жопе нолик, — оскалил нечистые зубы красномордый. «Я Ракита». Второй, со шрамом в углу рта, будто ему кто пасть рвал, тоже назвался. «Лунь». «Наверное, в фамилии», — предположил Колыванов. «Надо было ему, а то не солидно представился». «Колыванов», — поправился он. «Старший сержант, в смысле бывший». Новые знакомые засмеялись, но не обидно, а нормально, весело. «Ваши чины у нас в жопе нолик не канают. Тут по новой выслуживаться надо. На земле, будь ты хоть думный дьяк, хоть маршал Советского Союза, все едино. Пока первую лычку заработаешь, 10 пар рогов сотрешь». Услышав про рога, Колыванов покосился на ихние головные уборы и приметил, что тулью у фуражек высокая, как бы дембельская. «Пацаны, извиняюсь, если не так скажу. Вы чего? Черти?» — тихо спросил он. «Да уж, не ангелы», — подмигнул Ракита. И Лунь прямо ухрюкался со смеху, согнулся пополам, хлопнул напарника по плечу. «Ну, блин, Ракита, помрешь с тобой, не ангелы!» Спокойно велел себе Колыванов. «Черти так черти, не проблема». Когда он в 2000-м с ОМОНом в Чечляндию ездил, на вахты, чечены их тоже шайтанами звали. А поездочка между тем была супер. Может, и тут жить можно. Хорошо бы разобраться. «Покурим», — предложил он, присаживаясь на корточки. «У меня Мальборо красные». Те покачали головами, но ничего не сказали, заулыбались. Достал Колыванов из кармана пачку, всю мятую, перекореженную, отыскал целую сигарету. Зажигалки, правда, не было, подевалась куда-то, но Ракита щелкнул пальцами и запросто высек огонь. Толик прикурил, затянулся. Дым прошел насквозь и вышел через уши. Черти этого, видно, ждали. Так грохнули прямо слезы из глаз. «У нас тут свой табачок», — с трудом выжил ослабевший от хохота Лунь. «После разживешься». «Табачок есть, уже жить можно», — подхихикнул Колыванов. «Как тут вообще, в смысле условий?» Лунь, он, похоже, поотзывчивый был, ответил без подначки, по-серьезному. «Нормальные условия. Устав только не нарушай, и все путем будет». «А устав он какой?» «Толковый. В учебке узнаешь». «Не робей, паря. Раз к нам попал, значит, достоин. Будь самим собой, лады. У нас не по-людски, прикидываться ни перед кем не надо. Харч подходящий, культурный досуг кайфовый. А бабы — отвязные и безотказные». «Какие захочешь, такие бабы», — подтвердил Ракита. «Если ты, конечно, по бабам». Намек Колыванову не понравился, и он сдвинул брови. «В меру. Чтоб с одной стороны не нарываться, а с другой показать, что он в случае чего может и врыло. В опущенных отроду не хаживал». Мужики опять заржали. Ракита хлопнул новичка по плечу. «Не ершись! В жопе нолик! У нас не зона! По-всякому можно! И все не впадло!» Погоняло в жопе нолик, похоже, присохло намертво. Хорошо это или плохо, Колыванову пока было непонятно. «Ладно, после разберемся. Пока, как говорится, имелись более насущные вопросы». Куда меня теперь? В учебку, да? Там как? Вот так. Грубиян Ракита изобразил, будто натягивает кого-то в очко. Но Лунь успокоил. Не сахар, конечно, но без учебки настоящим чертом не станешь. Главное, усвой. Фигне там не учат. Все потом смерти пригодится. В это выражение Колыванов врубился не сразу, но все-таки сообразил. У них тут слово «смерть» вместо слова «жизнь» употребляют. Типа вместо «не в жизнь» нужно говорить «не в смерть», а вместо «по жизни» — «по смерти». Чтоб проверить догадку, сказал. «Я по смерти чела, то есть черт дотошный. Если делу будут учить, косить не стану». «А после учебки что?» И опять ответил не Ракита, а Лунь. «После учебки самая смерть и начинается». Прозвучало жутковато, но Колыванов мысленно смерть в жизнь перевел, и получилось нормально. «Сначала послужишь рядовым искусителем, приставят тебя к какому-нибудь задрыге смертному, будешь его пасти, уму-разуму учить, чтоб курята не охмурили». «А кто это курята?» Лунь приставил кисти рук к плечам, потрепыхал пальцами, вроде как крылышки изобразил. Колыванов кивнул, ясно, мол. «Должен минимум троих от звонка до звонка допасти и куда положено доставить. Тогда получаешь ефрейтора». Черт горделиво похлопал себя по погону, а Колыванов быстренько прикинул. «Если каждого баклана от рождения до смерти пасти, да помножить на три, это ж сколько времени пройдет! Чего мне, 200 лет в рядовых париться?» Ракита сплюнул. «Ничего. У нас тут времени навалом. Я, по-твоему, какого года рождения?» На вид ему был тридцатник с маленьким гаком. 75-го, предположил Колыванов. «Не-а, 48-го». «Да иди ты». 7048-го! Ха-ха-ха-ха! Ухмыльнулся Ракита. «Если по-нашему считать от сотворения мира, а по-вашему 1540-го. Из опричников я. При особе царя и великого князя Иоанна Васильевича Грозного состоял. Лунь меня моложей. Он при генерале Ушакове служил. По заплечному делу старался». Про генерала с такой фамилией Колывана услышать не доводилось. Наверное, еще из советских. И что за дела такие, заплечные тоже не въехал. Но насчет Ивана Грозного, само собой, был в курсе. Про него Сергей Сергеевич часто говорил, что крепкий был руководитель. Сейчас бы ого-го как пригодился. Заслуженный выходит мужик этот Ракита. Ветеран. От уважения Колыванов с корточек встал. Не то чтоб по стойке смирно, но все ж таки подтянулся. А ефрейторы что? Молодежь учим. Вроде тебя. По-хорошему, без дедовщины. Лунь хлопнул Колыванова по плечу. Рука у ефрейтора была тяжелая. «Сральник зубной щеткой у нас драить не заставляют и пидорасить не будут!» Ракита, подмигнув, прибавил. «Если только сам не пожелаешь!» И опять заржали веселые пацаны. Ну и Колыванов тоже немножко посмеялся. В меру. А Лунь, душа черт, еще и подбавил позитива. «У нас не то что у курят, на одном месте всю смерть не держат. Со службы на службу перекидывают, чтоб себя проявил. Премиальные бывают. Опять же, выслуга лет и звания идут. У меня на счету 8 подготовленных отличников. У Ракиты 11. А будет 13, становишься младшим сержантом. Это, считай, уже с краткосрочными выездами. 6 удачных командировок — третья лычка. Чем дальше, тем работа интересней. Особенно, когда офицерских погон дослужишься. Тогда, если способности хорошие, можно в резидентуру попасть со спецзаданием. В долгосрочку. Завистливо вздохнул Лунь. 2 оклада. Пригляда почти никакого. Полномочия охеренные. Ну и вообще, ты там среди людишек чисто супермен. Некоторые из наших даже в учебники по истории попадают. Здесь Ракита решил салагу слегка приспустить. «А будешь слюни распускать или ложаться, засадят лето так на 1000 водяным в болото, или крысиным королем в канализацию. Так что старайся, земеля, рви копыта, понял? И оба выжидательно уставились на Колыванова. Он сразу понял, не просто так. Как он сейчас ответит, такое о нем в новом коллективе и мнение составит. Прикинул, как лучше сказать, с юмором или серьезно. Наверное, без хихонек посолидней выйдет. Понял. Не дурак. Совсем уж солидно ответить не получилось, потому что в эту самую секунду у Колыванова задница зачесалась. И так свирепо, что он не сдержался, поскреб ногтями. Там под штанами выпирало что-то мягкое, круглое. «Блин, чего это у меня?» — заорал Толик. «Сказали тебе! В жопе нолик!» Юморные ефрейторы снова зареготали. «Это у нас так молодых называют», — объяснил Лунь, досмеявшись. «У кого хвост еще не вырос? Ты, главное, в первые дни сильно не расчесывай. Хуже, когда рога прорежутся. Будешь как баран об каждую стенку тереться». Колыванов запустил руку под трусы, нащупал сзади что-то мохнатое, на вроде кисточки для бритья. «Удобная штука!» Ткнул его локтем веселый Ракита. «На посту стоишь, можно мух отгонять, а еще хвостом дрочить классно. Но тут, земеля, навык нужен». И, конечно, опять га-га-га. Расслабился Колыванов. «Понял, с такими ребятами не пропадешь. И вообще, все путем. Как говорится, смерть налаживается».